Глава 23. Через порталы. С утра улица оказалась наглухо запружена народом. В поток религиозной процессии удалось втиснуться с большим трудом, но двигаться против течения совершенно не представлялось возможным. Пришлось вместе с толпой паломников тащиться на главную площадь. По счастью, ближе к центру города улицы стали шире, и нам удалось выскользнуть из шествия, намеревавшегося обойти весь город прихотливо извивающимся маршрутом. Сакральный смысл всего действа, ежели таковой когда-то имелся, был давно и надежно позабыт, а, возможно, это была свежая придумка жрецов, позволяющая всем паломникам принять в ритуале хоть худо-бедно условное участие, поскольку большинство из них не могли увидеть даже сам непосредственный процесс жертвоприношения. Площадь уже до отказа заполнилась их более везучими собратьями, успевшими вовремя занять места. Несмотря на столпотворение, мы сумели пробиться в первые ряды. Крупногабаритный монгол исполнял роль первопроходца, торя путь. Нескольких возмущенных бесцеремонным расталкиванием паломников при этом пришлось возвращать к догмам мира и всепрощения с помощью кулаков, выбивая дух злословия вместе с сознанием. Конечно, рвались к помосту мы вовсе не для того, чтобы вблизи понаблюдать за жертвоприношением. На что там смотреть-то? Подумаешь, девицу в портал затолкают. Нас интересовал сам портал, а точнее тот, кто его будет открывать. Разумеется, для этой цели жрецы пригласили лучшего специалиста среди местных волшебников. Как выяснилось, даже не одного, а с тремя помощниками-учениками. Жрецы усердно по очереди завирали пастве о грядущем нашествии предвечной тьмы и роли творимого ритуала в предотвращении оного вторжения из-за пределья. Роль дракона, в котором жертва вроде как и предназначалась, старательно замалчивалась, видать, не сумели придумать ничего внятного и доступного пониманию простонародья, а может, увлеклись самовосхвалениями. Впрочем, паства благоговейно внимала, то ли не замечая нестыковок, то ли привычно списывая все сомнения на дьявольские происки, смущающие души и разум правоверных. Меня же занимал вопрос, являются все эти паломники фанатиками или просто идиотами? От ответа зависело, насколько легко удастся устроить свою жизнь в этом мире. Как говорится, среди дураков и полудурок за гения сойдет. А вот истово верующие всегда стремятся из инакомыслящих выбить ненужные мысли вместе с мозгами. Для решения задачи не хватало данных о численности населения региона, то бишь приперлись паломники только из ближайших окрестностей или со всей страны. Если пришли издалека, точно фанатики, но не слишком многочисленные в расчете на территорию. А если местные, значит просто оболваненные простофили, в сущности безвредные. В общем-то, оба варианта в итоге выглядели вполне приемлемыми. Странно, что поблизости не бродили всадники бури, набирая рекрутов для борьбы с авангардом предвечной тьмы. Или намирцев таковыми не считали и пытались истреблять их по иным причинам. А может, буреносцы просто расходились во взглядах с солнцепоклонниками по принципиальным вопросам, не в силах решить, кто главнее – солнцеликий или громовержец? Если так, я бы с удовольствием понаблюдал за локальной войной темпларов против всадников бури с применением магии массового поражения. Только чур наблюдал бы через телескоп или хоть хрустальный шар откуда-нибудь с позиции удаленной дислокации. Чем больше святых вынесут вперед ногами, тем больше грешникам простора для маневров. Впрочем, надежды на это мало. Раз святоши до сих пор не устроили даже тотального истребления некромантов и чернокнижников, то и междоусобицу вряд ли затеют. Проповедь жрецов казалась бесконечной. Они на разные лады мусолили одну и ту же тему, красочно расписывая деяния ордена по предотвращению наступления предвечной тьмы. По всему выходило, что какие-либо крупные активные действия предпринимались в последний раз больше века тому назад. Да и то было столкновение с представителями условно враждебной конфессии «Почитательниц Луны». Видно, после этого и был заключен мирный договор, в результате которого мнимые жертвы отправлялись не к драконам, а к лунному храму. Видать, воинствующие феминистки-паладины оказались не по зубам темпларам. Возможно, бравые воины Солнца убоялись быть сбитыми с пути истинного коварными дочерями Луны и предпочли откупиться. А может, напротив, были повержены и наголову разбиты в ходе разнузданной оргии, после чего храмы стали дружить домами. Как там было на самом деле, история умалчивает. В остальном бредни жрецов сводились к перечислению предвестий грядущего конца света, к которым причислялись любые неординарные события. В некоторых из них безошибочно распознавались прорывы из других миров, крупные, но неудачные. Например, падение чуть ли не эскадрильи самолетов, чем еще могли быть большие стальные птицы при ударе озимь, полыхающие пламенем. Также в перечень входило выпадение кровавых дождей, оплавленных кусков металла и появление жутких тварей, мгновенно по прибытии в новый мир подыхавших. Разумеется, все подобные события якобы случались незадолго до очередного жертвоприношения, а сразу после резко прекращались. Наглому вранью способствовало отсутствие записей и невозможность сверки дат. Также перечислялись многочисленные вариации того, что случится с людьми, ежели предвечная тьма все же прорвется в мир. Версии сильно различались и часто были несовместимы из-за противоречий, призванные исключительно устрашить верующих и вызвать поток благодарности жрецам, которые от всех этих ужасов народ оберегают. В общем, на фоне солнцепоклонников Иоанн Богослов со своим апокалипсисом выглядел прямо-таки добрым сказочником. Наконец, очередной оратор захлопнул орала, и на помост вывели условную деву. На такой статус она могла претендовать только в соответствии с директивой местной верховной власти, коей являлись сами жрецы. Выглядела она за 30, хотя в средневековье продолжительность жизни не отличалась длительностью и старели рано. Так что на самом деле дама запросто могла оказаться много моложе меня и красотой не блистала. Впрочем, если бы она нормально оделась, сделала прическу и наложила макияж, то показалась бы довольно симпатичной. Но жрецы облагородить внешность жертвы не стремились, возможно, опасаясь, что юную красавицу от драконов кто-нибудь может вздумать спасти, а потенциальных героев следует оберегать от соблазна попытаться все испортить. За дело взялся волшебник, седобородый старец в вычурном балахоне, расшитом золотыми звездами. Скорее всего, вырядился он так исключительно на публику. Ну, во всяком случае, я на это надеялся, поскольку мы намеревались воспользоваться его магическими умениями, а доверять своей жизни балаганному фигляру совсем не хотелось. Он вышел в центр помоста и принялся посохом чертить в воздухе светящиеся линии, что-то бормоча при этом себе под нос. Линии постепенно складывались в узор, напоминающий сеть, которую мог бы сплести увлекающийся авангардизмом паук-шизофреник. От вида этих геометрических диспропорций у меня началась легкая мигрень. Наконец, с негромким хлопком на месте узора возник портал, висящий в воздухе овал, овеянный по контуру дымкой, через который было видно совсем другое место. Волшебник махнул своим ученикам, и они обступили портал с трех сторон, нацелив на него свои посохи, поддерживая стабильность прохода. А сам старик сошел с помоста с явным намерением отправиться домой. Его планы столкнулись с препятствием в нашем лице. «Верховные лорды со свитой», — сообщил я сопровождавшим волшебника темпларам. «Дело государственной важности». Мои спутники подтвердили свои полномочия, продемонстрировав перстни печатки с фамильными гербами. Темплары с подозрением покосились на оказавшиеся в угрожающей близости от их носов кулаки. В случае Сэвиджа кулак был с оттопыренным средним пальцем, видимо, чтобы привлечь максимум внимания к надетому на него кольцу. Судя по тому, какую зверскую рожу скорчил рыцарь, жест был универсален во всех мирах. Будь храмовник не при исполнении обязанностей, титулованный обидчик наверняка не досчитался бы пару зубов, а может и чего посерьезнее. Но дисциплина победила, и наглость Сэвиджа оказалась безнаказанной. Темплары покорно вернулись на помост. Перед волшебником толпа расступалась без дополнительных мотиваций грубой силой, а жилище кудесника располагалось совсем рядом. Окна его выходили на площадь. «Куда вам нужен портал?» — осведомился волшебник. — Нам нужно 3 портала, — поправил его Рассел. — Тогда некоторым придется подождать, — — покачал головой старик. «Открывать подряд столько переходов мне не по силам, и каждый будет стоить по 50 золотых». «А фунт стали в брюхо», — выдвинул контрпредложение я. «Молодой человек, где вас учили так торговаться?» «Там никто не выжил», — уверил я. «Ну, на первый оптовый заказ могу сделать скидку», — протянул волшебник. «По 40 золотых». «Расписка устроить?» — поинтересовался Люпус. «На 50 золотых. С печатью Верховного Лорда». Учитывая шаткую политическую ситуацию и назревавшую войну, векселя Верховных Лордов скоро будут годиться разве что для того, чтобы ими подтереться. Впрочем, волшебник об этом не знал и согласился. Возможно, ему повезет, и он успеет обналичить чек до начала боевых действий. Я бы предпочел, чтобы старик настаивал на оплате наличными. Нужная сумма имелась только у меня. Раслу я бы телепорт оплатил, а Люпус потом из Вороньего гнезда к себе перенестись мог. Единорог же в союзе с воронами не состоял. И тут одно из двух. Либо он продолжает путь своим ходом, а я увязываюсь следом, либо одалживает у меня денег, и тогда уже наверняка из чувства порядочности окажется вынужден пригласить меня в замок. В любом случае, я оставался бы неподалеку от Миры. Ну и кто, спрашивается, Вульфа за язык тянул с его векселями? Волчара позорная, одним словом. Оказалось, что процесс создания портала не ограничивается маханием посохом. Попросту для ритуала все настройки были сделаны заранее. Захоти я, к примеру, попасть в опочивальню принцессы, волшебник мне в этом помочь бы ничем не смог. Телепортация во дворец была доступна только для особ королевской крови, да и то в специально отведенное для этого место. От несанкционированного проникновения дворец защищало волшебство. То же самое касалось и замков лордов, так что самозванцам ничего не светило. А ключом к открытию портала служила кровь. То есть все основывалось на той же пресловутой симпатической магии. Площадка для телепортации, круглая каменная плита с выбитыми многочисленными рунами, располагалась во дворе замка Вульфов между двумя крепостными стенами, на случай, если одного из представителей рода захватят враги и попытаются вторгнуться через портал. Через телепортационное окно я разглядел и пару стражников с арбалетами. При виде Люпуса с супругой они опустили оружие и вытянулись по стойке смирно. Вместе с четой Вульфов отправилась Пакс в качестве советника по тактике, а заодно и передвижной артиллерии, если все же решит принять в грядущей войне с драконом непосредственное участие. Я подозревал, что миротворица также выполняет роль гаранта того, что волки не забудут об обещанной Сэвиджу поддержке в его претензиях на львиный трон. Впрочем, мотивы самой Пакс оставались весьма туманные. Но все это уже не мои проблемы. Следующий портал предназначался Юникону и Мире. Монгол получил расчет и тут же нанялся на службу к Сэвиджу, став первым солдатом в армии будущего лорда Льва. Меня, естественно, тоже с собой не звали. «Еще увидимся», — полувопросительно протянул я. «И не мечтай», — отрезала Мире, шагнув в портал под руку с Эшли. «А вас, господа, я переправлю, когда вернутся мои ученики», — сообщил волшебник. «Тогда пойду и потороплю. Заодно попробую истребить Орден Темпларов», — угрюмо процедил я. «Тебе помочь?» — тут же предложил Сэвидж. «Или тебе просто жить не хочется, и это такой экстравагантный способ суицида? Вот только попробуй заикнуться, что не стоит так переживать из-за девушки, и что, мол, найду другую», — предупредил я. «И не собирался», — пожал плечами Дик. «Я хотел предложить тебе вместо темпларов на замок Львиного Лорда напасть». «Хе, эгоист», — одобрительно хмыкнул я. «Но все ж таки я пойду своим путем». Распрощавшись с приятелями, я вновь вышел на площадь. От моей мрачной физиономии народ шарахался не хуже, чем от балахона волшебника. Оцепление темпларов было довольно редким, так что на помост я попал без труда. Жертвоприношение уже близилось к завершению. Дева благополучно пребывала по ту сторону портала, а жрецы хором что-то распевали. Кидаться меня хватать храмовники не спешили, опасаясь потасовкой нарушить торжество момента. Я снял шляпу и театрально поклонился толпе. «Возрадуйтесь, добрые люди!» – провозгласил я. Известный драконоборец сэр Джестер прибыл в ваш город, дабы прекратить во веки веков мерзкое поклонение чудовищным ящерам и спасти ваших жен, сестер и дочерей от участи стать жертвами в проклятом ритуале». Толпа зароптала. Темплары схватились за мечи. Жрецы таращились на меня выпученными глазами. «Счастливого наступления предвечной тьмы!» – пожелал я напоследок и сиганул в портал. Телепорт за моей спиной тут же захлопнулся. Видимо, акалиты от неожиданности потеряли над ним контроль. Это и к лучшему. Темплары не смогут за мной последовать. Я оказался на широком карнизе посреди крутого горного склона. Тропинка вниз была настолько обрывиста, что и горные козлы могли бы поломать на ней ноги. А я так и вовсе далеко не горец. Путь к вершине выглядел более приемлемо, но километров в 15 вверх просматривалось начало границы вечных снегов. Температура была соответствующая. Хладнокровным ящерам тут делать явно нечего. Впрочем, я вовсе и не намеревался открывать сезон охоты на драконов. В храм Луны, которого поблизости не наблюдалось, я тоже не собирался, разве что с целью погреться. Хотя, может, правда, плюнуть на все, прикинуться глухонемым идиотом и податься к жрицам-садовникам? Сколько раз в шутку грозился в монастырь уйти? В женский. А тут и шанс подвернулся. Уж там обширное поле деятельности, не паханое, не сеянное. Я и сам не знал толком, зачем вообще прыгнул в портал. Взбрело в дурную башку, вот и сиганул. В принципе, мне нет особой разницы, где в этом мире пребывать, но, оставшись в городе, точно нарвался бы на бойню с темпларами и сложил буйную головушку. Что делать дальше, я не имел ни малейшего понятия. Альпинизм никогда не входил в число моих хобби, и нужное снаряжение у меня отсутствовало. Единственная проходимая тропа, предположительно, вела к храму Луны, но терзали сомнения, что там меня встретят с распростертыми объятиями. Лучше уж подождать, пока жрицы сами явятся. С небольшой группой будет проще договориться. Скрасить ожидания беседой не вышло. Жертвенная дева застыла неподвижно, уставившись в одну точку, и пребывала в полной прострации. Видимо, перед ритуалом ее чем-то опоили, чтобы не вздумала в неподходящий момент взбрыкнуть. Так что я поудобнее уселся на сумке с золотом, поглубже завернулся в плащ и задремал. Задрыхнуть в ожидании потенциального противника вовсе не было тактической ошибкой. Сидя, невозможно глубоко заснуть. Многие вообще не способны спать сидя, хотя это крайне полезный навык, прямо незаменимый для долгих путешествий верхом или на лекциях в институте. А из легкой дремоты вырывает любой посторонний звук. Но только именно посторонний, постоянный равномерный шум ничуть не мешает. Передвигаться бесшумно жрицы Луны точно не учили. Не то чтобы они топали, как стадо слонов, но звука шагов хватило, чтобы меня разбудить. Паладинов было трое. А то, что они именно воительницы, или во всяком случае считают себя таковыми, сомнений не вызывало. Впрочем, их боевые навыки пока оставались под вопросом. А ножны не спотыкаются, и то ладно. Старшая шла впереди, еще две держались по бокам и чуть позади. Предводительница, комплекция была просто вылитая валькирия. Любой викинг пришел бы в восторг от возможности ее облапать. Хотя, на мой вкус, наблюдалась некоторая чрезмерность объемов, хоть и в нужных местах, но все же слишком. Другая, напротив, отличалась излишней стройностью. Проще говоря, была плоской, как доска. А вот пропорции третьей как раз попадали в меру золотой середины. Пожалуй, в другое время и при других обстоятельствах я бы проявил повышенный интерес к налаживанию с ней самого тесного знакомства. Тем более, что всегда был неравнодушен к рыжим. Впрочем, будь я лет на 5 моложе, то не обошел бы вниманием и валькирию. «Ты кто такой? Откуда тут взялся?» – задала банальный вопрос предводительница. «Полагаешь, моя биография в данный момент является наиболее актуальной темой на повестке дня?» – осведомился я. И вообще, по правилам гостя следует сначала напоить, накормить, спать уложить, а потом уж расспрашивать. Дамы поняли меня как-то превратно, возможно, посчитав слово «спать» эвфемизмом, и решив, что я покушаюсь на их девичью честь, которую они готовы отстаивать с оружием в руках. «Действительно, неважно, кто ты», — согласилась Валькирия. «Любой мужчина, пришедший сюда, должен умереть». Ситуация усложнилась. Конечно, справиться с тремя противницами для меня не составило бы большого труда, особенно учитывая полученный от Сэвиджа стреломет, но убивать или даже ранить женщин мне претило. Вот только помирать без сопротивления тоже не хотелось. Оставалось уповать, что удастся их разоружить и продолжить столь неудачно начавшиеся переговоры. Атаковали Валькирия и Худышка вдвоем. Третья оставалась в резерве. Это было с их стороны ошибкой. Отразить три меча разом я не сумел бы при всем желании. С другой стороны, им требовалось бы очень четко координировать свои действия, чтобы не мешать друг другу, что достигается только долгой практикой. По счастью, мне не привыкать биться против двоих противников одновременно. И при том, я одинаково хорошо владею обеими руками. Чтобы парировать прямой рубящий удар сверху, нужно обладать недюжиной силой. То, что в данном случае атаковали женщины, не играло решающей роли. В замах вкладывается не столько сила, сколько вес. Обычно такие удары просто отводятся в сторону. Я подставил мечи так, чтобы клинки противниц угодили точно в захват между лезвием и мечеломом, и резко двинул руки в стороны, поворачивая при этом запястье. При ударе сверху запястье напряжено и находится в одном положении, а инерция замаха не позволяет вовремя среагировать, так что рукояти буквально вывернуло из ладони девушек. Все же женские пальцы не годятся для удерживания эфеса мечей. Им в этом повезло. Мужчина получил бы вывих запястья. Я легонько хлопнул валькирию плоской стороной клинка по бедру и демонстративно отступил, предлагая паладинам поднять оружие и попытаться повторить. Конечно, второй раз тот же прием не прошел бы. Я надеялся только на здравый смысл девушек. Должны же они понимать, что я мог бы их убить. «Спарк, разделайся с ним!» — приказала валькирия, оставшаяся в резерве воительницы. Что ж, подставить вместо себя под удар другого — тоже проявление здравого смысла. Рыжеволосая воительница выхватила меч. По клинку пробегали какие-то подозрительные блики. Неужели опять волшебный клинок? Что ж, вот и проверю заверение Инса, что мои новые мечи могут выдержать 2-3 столкновения с драконьим когтем. Я закинул один меч в ножны, как бы уравнивая этим шансы, и небрежно поклонился. «Потанцуем, дорогуша!» — усмехнулся я. Она не ответила, а молча сделала выпад. Я легко парировал, намереваясь отвести клинок вверх и перехватить руку противницы. Но, как уже случалось прежде, волшебный меч с легкостью преодолел преграду из честной стали и достиг цели. Нельзя верить тараканам-переросткам. Инс то ли соврал, то ли переоценил укрепляющую лезвие мечей магию. Но я остался с жалким обрубком клинка в руке, а драконий коготь проделал дырку в моем левом боку. Хорошо, хоть я успел отклониться в сторону, и лезвие не задело жизненно важные органы, а с моей регенерацией даже сквозная рана не намного страшнее царапины. Я потянулся и ухватил противницу за руку, сильно сжав ее запястье. Она скривилась от боли, и я уже рассчитывал, что вот сейчас она разожмет пальцы, а тогда уже без магического оружия она мне не противница. Но в следующий миг меня будто током ударило. «Как я ненавижу волшебные мечи!» — успел подумать я, прежде чем потерял сознание.